Глава 15. Беда не приходит одна. Лето подходило к концу. Я перестал считать минуты до окончания теплых дней. Я сидел на полу в спальне с распахнутым окном, прижимаясь спиной к холодной стене, и читал Керуака. Отличной мыслью казалось разжечь костер, медленно вырвать страницу за страницей и бросить их в огонь, наблюдая, как буквы рассыпаются пеплом. Каждый раз я думал, что именно сегодня сожгу книгу, и каждый раз бережно возвращал ее на полку. Я совершил сделку с твоей совестью. Острые буквы на форзаце, торопливо выведенные рукой Кира. Чайное пятно на 13-й странице, нечаянно оставленное мной. Самодельная закладка, наполовину торчащая из книги. Царапина на глянцевом корешке. Любая отметина — маленькое воспоминание. Маленькое воспоминание — память о Кире. Я мог сжечь книгу, но не мог выбросить воспоминания из головы. Я коснулся ладонью груди, где когда-то висело медное перо, и выглянул в окно. Несколько раз я набирал сообщение и тут же стирал его. Может быть, Кир делал точно так же, а быть может, он уже давно забыл обо мне. Медленно я возвращался к прежнему себе. Сидел в комнате и читал с утра до ночи. Мерилом моего времени стали рассветы и закаты. Вымышленные миры не приносили прежнего удовлетворения. Теперь я знал, каков был настоящий мир. Легче не иметь воспоминаний вовсе, чем вспоминать то, что уже не повторится. Иногда я поднимался на чердак с блокнотом, зажигал свечу и долго писал в приятной сырой прохладе. В маленьком окошке я видел мертвые звезды, и их свет озарял дощатый пол. Слова не заканчивались. История, рассказанная пустоте, заполняла листы в блокноте и опустошала мою голову. С каждой страницей воспоминания становились тусклее. Они превращались в буквы между линованных белых строк. Я выводил слова черной пастой, зачеркивал их и подбирал другие, чтобы они не казались обезличенными наборами символов. Порой ко мне присоединялся Гораций. Он ложился на ящик у меня за спиной, клал голову на плечо, и я чувствовал шеей черные усы. Возможно, он наконец признал меня. Я все еще любил гулять с Себой. Мы вместе ходили в парк. Себа был таким же непослушным и энергичным. Он носился за мячиком так быстро, словно от набранной скорости зависела его жизнь. Себа прыгал на меня, пачкая лапами футболку, и валил в скошенную траву. Я уворачивался от шершавого языка и убегал, пока пес снова не настигал меня. «Красивый собака!» Пока Себа гонялся за хвостом, я не заметил, как к нам подошла девочка лет 4. «Может быть, красивый пес?» Я улыбнулся, прикрывая книгу. Карие глаза девочки смотрели на меня с нескрываемым любопытством. Она помолчала, обдумывая мои слова. «Нет», — сердито возразила она. «Очень красивый собака». Она ткнула пальцем в бок Себы, и тот сразу довольно завилял хвостом. Я не стал разубеждать маленькую незнакомку. На ней были надеты джинсовые шорты, ярко-салатовая футболка и кепка с длинным козырьком. Тень от козырька закрывала половину лица. «Как ее зовут?» Девочка сделала шаг в сторону и пристально оглядела нас. Под внимательным взглядом мне стало неуютно, но Себа был рад компании. Он завалился на спину и подставил пузо маленьким ладошкам. «Себа. Себастьян». «Как краба из мультика?» «Да, как краба». Незнакомка деловито коснулась пальчиками черного влажного носа. «Но у краба клешни. А еще он разговаривает». «Себа не краб, он собака». Пес заскулил. «Красивый собака». «Красивый пес». «Красивый нос». Незнакомка коснулась ладошкой моего носа. «Красивые волосы». Она дотронулась до моих волос. «Красивая футболка. И красивый собака». Теперь я понял, что у незнакомки все определялось словом «красивый». Я улыбнулся и кивнул. «Лиля!» Она протянула мне худую ладошку. «Матвей!» Я пожал ее руку с легкой улыбкой. «Красивое имя!» К нам подошла молодая женщина, взяла Лилю за руку и смерила ее строгим взглядом. «Извините за беспокойство». Она неловко улыбнулась мне и повела Лилю назад. Лиля, делая маленькие шажки, быстро оборачивалась и махала мне, словно мы за мгновение стали лучшими друзьями и теперь были вынуждены расстаться навсегда. Я помахал ей в ответ. Темноволосая женщина старалась перехватить ладошку удобнее, но Лиля выворачивалась и смотрела на нас с Себой, пока ее не увели служайки. Каждый раз, заходя в парк, я думал, что сейчас увижу Жеку или Кира. Каждый раз мои ожидания обманывались. Только однажды я поднялся туда, где впервые почувствовал себя свободным. Я вспоминал, как мы курили косяк, словно трубку мира, и играли в бутылочку. Город лежал перед нами, как на ладони. Мы были так высоко, что никто не мог до нас дотянуться. Я медленно шел к обрыву, чувствуя усталость, пока не заметил силуэт, сидевший на длинном нагретом камне. Я задумчиво остановился, под подошвой треснула ветка. Жека обернулась, как только услышала хруст. Серые глаза взглянули на меня с легкой грустью. «Не думала тебя здесь увидеть». «А я не думал увидеть тебя». Я сел рядом с ней на край камня. Только сейчас я понял, что у Жеки больше не было гипса. Гипс исчез вместе с рисунком Алисы и с нашими крохотными подписями. Память о нас медленно растворялась в уходящем лете. «Как ощущение?» «Теперь у меня две руки». Жека выставила некогда сломанную руку. «Врач сказал, мышцы атрофировались от долгой неподвижности. Надо разрабатывать». Я кивнул. «Ты неплохо смотрелась с гипсом. Гораздо привычнее, чем сейчас». Я постарался улыбнуться. «Как насчет еще одного перелома?» «Непременно подумаю над этим предложением». Мы вновь замолчали. Теперь слова давались нам с трудом. Я повернул голову, остановив взгляд на глади блестящего маленького озера, которое просматривалось сквозь кусты. Воспоминания нарисовали образы четырех друзей, плещущихся в воде. Я отвернулся и тихо хмыкнул. «Как дела?» «Паршиво». Жека постучала ногтями по камню. «Папаша планирует переезд в начале осени». Это значило лишь одно. Мама Жеки не доживет до осени. Я сочувственно положил ладонь ей на плечо. «А ты?» «Ему плевать на мои слова». Жека отвернулась, глядя на раскинувшийся перед нами город. Черепичные крыши после дождя блестели, словно глазурь. «Думаю, свалить из дома и податься в бродячие артисты. Как смотришь на эту идею? Рванем вместе? Или будем грабить банки?» «Как Бонни и Клайд?» «Как Бонни и Клайд!» Жека быстро закивала и улыбнулась. «Они убивали, если ты не забыла». «А кто сказал, что я против? Ничто так не сближает людей, как убийство». «А еще они получили пули в головы». «Ничто так не сближает людей, как смерть в один день». «У меня больше нет аргументов против». Я тоже улыбнулся. «Значит, завтра же начинаем преступную карьеру». Мы разговаривали, чтобы заполнить пустоту. Я повернулся к Жеке, собираясь задать вопрос, но передумал и просто взглянул в чистое небо. «Кир в порядке», — ответила Жека на мой незаданный вопрос. «Но вам лучше не видеться». Я кивнул. «Как Алиса?» Пожав плечами, я взглянул на Жеку. «Мы не общаемся». «Совсем-совсем?» «Ага». «Живете под одной крышей и не говорите?» «Примерно так». Жека посмотрела мне в лицо, и я отвел взгляд. «Она рассказала маме?» «Нет». «Но мама запретила мне вечерами выходить из дома». «Думаю, ты не виноват в том, что случилось». Жека пожала плечами. «Никто не виноват, наверное. Разве только общество, которое вынуждает нас жить по правилам? Я не виню тебя в твоем решении, но Кир мой лучший друг, понимаешь? Не думаю, что нам следует общаться, как раньше. Может быть, нам и вовсе не стоило знакомиться», — грустно улыбнулся я. «Мы всегда можем сделать вид, что не знакомы. Не обмануть память». Жека встала и похлопала меня по плечу. «Нет, с воспоминаниями придется жить до последних наших дней». Я не оборачивался, вглядываясь в голубое небо, и слушал тихие шаги за спиной. Вскоре тишину нарушал только ветер, играющий с листьями на ветках деревьев. Последний раз взглянув на озеро, чтобы запечатлеть его в памяти, я поднялся и зашагал к вытоптанной тропе, поросшей чертополохом. Мой путь лежал к дому Эллы. Земля под ногами сменилась нагретым асфальтом. Солнце горело высоко в небе, и казалось, будто воздух плавился над асфальтовым покрытием. Синоптики обещали, что последние дни лета будут жаркими. Я привычно вошел через калитку и, не постучавшись, толкнул дверь. К моему удивлению, дверь не распахнулась. Я толкнул снова, но запертая дверь не открывалась. Я постучался. Ответом была тишина. Я постучался громче и прижал ухо к двери. Казалось, тишина поглощала все звуки, создавая внутри дома вакуум. Я постучался в третий раз. Когда тишина повторилась, я заволновался. Вдруг Элли стало плохо, а никто об этом не знает. Воображение рисовало в голове образы. Вот Элла встает с кровати, хватается за сердце и падает, задевая тумбочку и нечаянно стягивая излюбленную ажурную салфетку в попытке удержаться на ногах. Вот Элла варит кофе, ей становится плохо, и она роняет на себя джезву с горячей пузырящейся жижей. Вот Элла курит, сердце прихватывает, и она выпускает сигарету из пальцев. Воображение нарисовало образ Эллы, лежащей на полу среди любимых воспоминаний фотографий из железной банки для печенья. Я представил, как призраки Эллы и ее дочери берутся за руки и исчезают. Я быстро обогнул дом и отыскал окошко в подвал. Разбитое киром стекло было прикрыто листом картона. Я отодвинул его и спрыгнул вниз. Сердце бешено колотилось в груди, гоняя кровь. Я ощущал жар и липкий страх за Эллу. По памяти, пробежав через темный подвал, я оказался в доме. Тишина пугала меня. «Элла, вы тут?» В воцарившейся тишине вопрос звучал слишком громко. Не став тратить время на разговор с пустотой, я стал оббегать комнату за комнатой. Перед каждой дверью сердце замирало от волнения. Поворачивая резные ручки, я боялся увидеть Эллу, лежавшую на полу. Я боялся не увидеть ее вовсе. Когда осталась последняя комната с воспоминаниями-фотографиями, я на мгновение замер в темном коридоре, словно превращаясь в одного из призраков этого дома. Я помедлил, не желая мириться с реальностью, и, наконец, повернул дверную ручку вниз. Я шагнул в тишину комнаты, которая тут же поглотила меня, и огляделся. Эллы здесь не было. Ее не было нигде. Она не варила кофе на кухне, не курила в кресле и не перебирала фотографии и воспоминания. Захлопнув за собой дверь, я лег в центр комнаты и закрыл лицо руками. По всей видимости, Элла уехала до следующего лета. Я стукнул кулаком по полу и сел, оглядываясь. На стене, подвешенный колечком за гвоздь, болтался ловец снов. Я резко встал и взял его в руки. Он принадлежал Жеке. Возможно, после прошлого раза Жека тоже заходила к Элле. Между розовых перьев болтался браслет из черных бусинок, который Жека забрала у призрака Лизы, когда мы впервые оказались в заброшенном доме. Я испытал облегчение от того, что Жека отдала его Элле. Я вернул ловец снов на место и огляделся. Дом стал одиноким, как и прежде. Взявшись за дверную ручку, я напоследок обвел пустую комнату взглядом, чтобы оставить ей место в памяти. Помедлив, я присел на пол и выдвинул ящик с железной коробкой. Я открыл крышку и взглянул на стопку старых фотографий. Они были обмотаны канцелярской резинкой. Сверху лежал клочок бумаги. Я перевернул его и увидел неровный, едва читаемый почерк. «Не обесценивай воспоминания. Однажды для кого-нибудь ты станешь тем самым человеком. Однажды тот самый найдет тебя». Я кивнул, словно Элла могла меня видеть, сунул записку в карман и положил коробку в ящик. Уходя, я оглядывался на дом, который смотрел на меня пустыми черными окнами. На мгновение мне показалось, будто в окне второго этажа я увидел призрак дочери Эллы. Размытый силуэт, держась тонкими пальцами за штору, следил за мной с тоской и немым укором. «Не покидай меня», — говорил взгляд силуэта. «Останься». Я быстро заморгал. Никакого силуэта за окном не было. Его придумало воображение, чтобы заполнить давящую пустоту дома. Возвращаясь, я брел по тротуару в тени деревьев и перебирал пальцами в кармане джинсов записку. Лето, подарившее мне друзей, медленно отнимало их. Оно заново выстраивало сбившийся баланс в мире. Ведь мир Граниных и иной мир, как я всегда думал, никогда не пересекались. Если такое происходило, как в случае с нашим отчимом, мир забирал вдвойне. «Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать», — вспомнил я любимые слова мамы. Сейчас для меня это звучало так. «Чтобы что-то получить, нужно отдать свое сердце. Его искромсают и вернут обратно». Может, это было справедливо. Может, все люди отдают кому-то сердца и ходят пустыми оболочками, играя в чувства. Дорога до дома на Черепаховой горе заняла чуть больше времени, чем обычно. Я брел по аллее с наушниками в ушах и разглядывал людей вокруг себя. Они торопились по делам, не спеша прогуливались и разговаривали с улыбками. Все они — те самые люди для кого-то. Все они — центр маленькой вселенной. Когда я подходил к дому, то заметил черное пятно на обочине у резкого поворота. Я спрятал наушники в карман и зашагал к черному пятну. С очередным шагом я осознал, что это Гораций. Неподвижный Гораций. Я подбежал к нему и прижал руки к шерсти. Ладони почернели от теплой крови. Маленькая бордовая лужица скопилась у мордочки с полузакрытыми глазами. Я в ужасе отдернул руки. За спиной раздались шаги. «Вот урод!» — крикнул звонкий голос. «Я видела, как он его сбил! Ублюдок!» Алиса упала на колени и нависла над Горацием. «Гор, маленький, давай, очнись же, ну!» Мне показалось, что Гораций не дышал. «Этого не может быть!» Алиса ласково погладила его между ушей. Шерсть на боку слиплась от крови, а передняя лапа неестественно выгнулась. Я не слышал дыхания. Не видел, как поднималась его грудная клетка. Алиса гладила шерсть, все больше пачкаясь в крови. Я замер в оцепенении, а в голове билась только одна мысль. «Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть! Гор, тебе нужно домой!» Алиса нежно провела грязными пальцами по холке и потянула кота к себе. Я резко отдернул ее руку. «Если он умрет, ты будешь виноват! Если бы не ты, ничего бы! Тише!» Шикнул на нее я. «Тише!» Алиса замолчала. Мы услышали слабое дыхание Горация. «Неси коробку или что-то, куда можно его положить. И деньги, повезем его в ветклинику». Молча кивнув, Алиса не шелохнулась, и я с силой тряхнул ее за плечи, возвращая в реальность. «Давай скорее, я схожу за великом!» Когда я крутил педали велосипеда, а Алиса сидела сзади меня на багажнике, крепко держа коробку в руках, я думал только об одном. «Он не может умереть».